Глава вторая. Картер. Какого хрена? Я вскочил буквально в полете, застегивая рубашку. Что с этой гребаной дверью и где эта тупоголовая секретарша? А самое главное, какого эта Марсия приперлась? Ведьмочка. Нет, ведьма. Такое совещание обломало. Я был зол. Очень зол. Какого черта ты здесь забыла? Кто тебе войти позволил? И дернул ручку. «Грёбаная дверь и вся эта дыра!» — вызверился я. Марсия только хлопала огромными глазами, а на щеках смущенный румянец расцвел. Я бы счел ее хорошенькой, если бы не бесила меня так. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» «Да, я вообще недобренький на работе». «Так». Хлоя, успев привести себя в порядок, вышла на передний план. Встала рядом и деловито заявила. «Ты уволена! Пошла вон!» Я нахмурился. «Это кто здесь босс?» «Эта мадам меня тоже бесила». «Блузку застегни!» Грубо оборвал я и снова на ведьму Марсию набросился. «Какого черта ты здесь забыла?» Отчеканил, чтобы дошло окончательно. «Ты язык проглотила!» Марсия реально вспыхнула и посмотрела на меня уже не так растерянно, а с яростью. «Это я должен злиться!» «Я с проектом пришла». Достаточно жестко ответила она. «Мы тут работаем вообще-то». Затем на Хлою взглянула, да с таким пренебрежением. «Извините, что прервала». И снова на меня. «Просто не знала, что к вам сразу на коленях и с открытым ртом заходить нужно». «Черт, шах мне». «Хорошо сказано, девушка». И мат. Отец приехал. «Ты зачем здесь?» Насторожился я. Он даже не взглянул на меня, а повернулся к перепуганной Марсии. Да, папа умеет внушать трепет. Высокий, крепкий, с мощной энергетикой завоевателя и тяжелым взглядом дельца. «Как вас зовут, мисс?» Как я и думал, двух слов связать не может. «Марсия, Марсия Кларк, а вы...» «Деннис Тревор, хозяин этого бардака». «Мистер Тревор...» Залебезила Хлоя. «Я шеф-редактор и занимаюсь...» «Я уже понял, чем вы занимаетесь». И устало опустился в кресло за моим столом, ладони в замок сложив. «Сейчас понесется». Я тоже на груди руки скрестил. «Да грянет бой». «Чем вы занимаетесь?» Спросил у наглой мисс ведьмочки. «Я младший обозреватель», — рабела она. «Пишу гороскопы». Я громко цокнул. Отец вздернул бровь и кивнул на папку у нее в руке. «Я хотела предложить статью для рубрики «Важно». У меня тут материалы и презентация». «Рад, что хоть кто-то здесь работает». Он поджал губы и на меня недовольно посмотрел. «Поздравляю, мисс Кларк. Вы теперь главный редактор Калифорнийского синдрома». «Что?» — вдохнула Марсия. «Что?» «И Хлоя тоже». «Какого черта?» «Это мои сотрудники!» «Здесь все принадлежит Вест Америка», — сухо поправил отец. «У нее нет опыта!» «Нет какого опыта?» Холодно поинтересовался он, припечатав меня взглядом. Ремень все еще свободно болтался. «А вы?» — обратился к Хлое. «Теперь ответственны за гороскопы. Можете быть свободны». Они обе развернулись, как на шарнирах, даже не пытаясь спорить с машиной по имени Деннис Тревор. «Мисс Кларк, останьтесь», — мягко попросил он. «Пап, нам нужно вдвоем побеседовать». «Позже», — отмахнулся он, заставляя меня фактически закипать. «Мисс Кларк, вы случайно не родственница нашего нового капитана полиции?» «Да, это мой папа. Я как раз хотела показать материал расследования, которое всколыхнуло город летом. Мы с Кайлой Лаваль вели его с первого преступления», — засуетилась со своей папкой. «Я знаю». «Мы с Дэвидом Лавалем друзья», — улыбнулся отец. «Отлично, мисс Кларк. Вы теперь не просто шеф-редактор, а еще личный помощник моего сына, который будет зорко следить как за ним, так и за нравственностью в этом вертепе. Подчиняйтесь напрямую мне». «Что?» — взорвался я, но отец не пробиваем. «Ну как же?» — растерялась Марсия. «Ведьма просто. И такая вся невинная, глазками хлопает». «Подстава какая-то! Чую, подстава!» «Мисс Кларк! Марсия!» Очень мягко произнес отец. Мы все хотим, чтобы это издание стало востребованным и рентабельным. Вы поможете нам?» Она бросила на меня настороженный взгляд. Я полыхнул на нее полным ненависти. «Конечно, мистер Тревор. Можете на меня рассчитывать?» Мы встретились глазами, когда она выходила. Я невербально показал, что ничего хорошего здесь ее не ждет. «Ты серьезно?» — спросил у отца, нарочито спокойно рассматривавшего обстановку кабинета. «Тебе здесь удобно?» — поинтересовался он, будто бы мой комфорт его заботил. «Это ссылка, и должно быть максимально хреново». «Не очень, но я работаю над этим. Пап, зачем ты назначил эту ведь...» Я вовремя остановился. «Ни к чему обострять. Назначил неопытную девушку, студентку, которая работает полдня шеф-редактором. Это же провал!» «Главный же ты. Вот и действуй. Считай это боевое крещение. Взберись на вершину с чемоданом без ручки». «Проверка», — прищурился я. Отец с улыбкой покачал головой. Он, кажется, забавлялся. Он вообще не очень органично смотрелся в моем новом пристанище. В Вест-Америка у меня был роскошный кабинет, неоклассика в лучшем своем проявлении и размером с квартиру среднестатистического американца. А у отца еще больше. Собственный президентский люкс, мать его. И вот мы оба в крошечной комнатке. По нашим меркам, естественно. Обычный, абсолютно непримечательный. Офисный планктон. И не скажешь, что у одного из нас личное состояние оценивается в 13 миллиардов долларов. Я рассмеялся. Отец тоже. Мы не могли жить без стычек, но это всегда было беззлобно. Он нам с Энди давал максимум любви и заботы, на которую, в принципе, был способен. За обоих родителей старался. «А эта пигалица с куриной ножкой на шее реально будет следить за мной?» — уточнил я, откровенно веселясь. «Не заметил ничего такого», — отозвался отец. Я отмахнулся. Не рассказывать же ему, что Марсия — поклонница Вуду. А может, рассказать? Или она картами гадальными увлекалась, или спиритизмом. С ней, блин, ногу сломишь, прежде чем разберешься. «Так что?» — настаивал я. «Да, будет. Моего слова тебе мало?» «Скажем так, считай, я ввел эмбарго на твои половые связи в этой редакции», — поднялся он. «Злее будешь!» И хлопнул меня по плечу. «Работай, сын». Я обернулся, провожая прямую спину в сшитом на заказ костюме. Только Savile Row, только английское качество. И не лень же за океан мотаться. Ну что же, в моем стане завелся шпион, а шпион — это враг. А с врагами я беспощаден. Держись, Марсия, ведьма Кларк. Зря ты открыла дверь в мой кабинет. Это тебе похлеще ящика Пандоры будет. Марсия. Я вернулась на рабочее место, до сих пор не переварив свой героический демарш против начальства. И последующее... Нет, не увольнение... Повышение? Черт возьми, я теперь шеф-редактор калифорнийского синдрома. Правда, не уверена, что нужно радоваться. Что с этим делать вообще? В свой закуток я прошмыгнула практически незамеченной. Время обеденное, а те, кто остались в редакции, заняты своими делами. И это хорошо. Потому что именно сейчас ко мне разъяренной фурией неслась Хлоя Флетчер. Чую большой скандал. «Ах ты, маленькая стерва!» Сквозь зубы процедила она. Не такая уж и маленькая, скорее, молодая. Но вслух поправлять не стала. Пусть выговорится. Падать с Олимпа и так больно. Не буду добивать. Поверь, легко не будет. Я превращу твое нахождение здесь в ад. Готовься. На этом ушла, круто развернувшись на каблуках. Я медленно выдохнула и высунулась из-за куцей перегородки. Никто не работал. Все замерли в ожидании объяснений, но я не торопилась их давать. Я прекрасно понимала, что угрозы Хлои совсем не пустые. Она здесь работала в разы дольше меня. Тут и друзья, и враги, прихлебатели и прилипалы. Естественно, с главным редактором все хотели дружить, а она уж выбирала достойных. У любого начальника есть любимчики, но у Хлои, кажется, была только она и те, кто перед ней преклонялись. Образ складывался немного гротескно, согласна, но она действительно была зациклена на себе и с приличными задатками жесткого манипулятора. У нас с ней, кстати, не любовь взаимная. Точнее, раньше ей на меня в принципе было плевать. Младший обозреватель-стажер. А сейчас я враг номер один. Хорошенькое дельце. Я вообще-то ей подсказала, что помада размазалась. А то, что сорвала штурм нового мега-босса, извиняться, наверное, поздно. Перед глазами тут же вспыхнул образ Картера, широко раскинувшего длинные ноги, с блуждающей улыбкой на лице и хитро прикрытыми голубыми глазами. Я даже успела заметить тату на загорелой груди, прямо под ключицами. Ноты в голове, мелодия в сердце. Картер отлично играл на гитаре. Пару раз слышала, стояла в толпе фанаток и пускала слюни. Он бы мог сделать карьеру музыканта, но выбрал финансы. Всегда хотелось узнать, почему. Возможно, теперь появится шанс спросить. Только вряд ли Картер будет расположен к задушевным беседам. После такой пикировки взглядами мне пора в могиле лежать. Ладно, разберемся. Эй, подруга! Бэм бесцеремонно уселась на край моего стола. «Что у тебя с Флетчер произошло? Меня с ланчи выдернули ради этого!» «А что, Хлоя не рассказала Минди?» Минди Кристоф — ее ассистент, которую временно перевели секретарем к новому хозяину газеты. «Возможно, если бы она оставалась на рабочем месте, я бы не ворвалась в кабинет к Картеру». «Нет, в том-то и дело!» — выпучила глаза Пэм, потом зашептала. «Хлоя заперлась в кабинете и никого видеть не хочет!» Я вздохнула. Шило в мешке не утаить, поэтому меня назначили шеф-редактором. «Да ладно!» Я пожала плечами. Тоже в шоке. Сейчас эта новость обнесет всю редакцию, и в тихом ужасе будут все. Молодая, неопытная студентка-стажер, мечта, а не руководитель. В кавычках, конечно же. Мда. Весенний вечер приятно лег на плечи, свежим дыханием взволновав волосы. Я расстегнула короткую кожаную куртку, оставив свободно болтаться полы, и перешла через дорогу, на парковку. Моя матово-красная малышка Тойота скромненько стояла в уголке. Места здесь поделены на несколько организаций, а мое вообще взялось по блату, так сказать. «Пока, тот!» — крикнула охраннику. «До завтра!» — ответил он, продолжая смотреть в маленький телевизор. Ему было лет 70 со всеми вытекающими в виде радикулита и гастрита, и панкреатита. Откуда я знаю? А у кого их нет в таком возрасте? На самом деле, вымаливая для себя местечко на парковке, я обмолвилась, что гадаю. Старичок оказался не чужд всякой экстрасенсорики. Я нахиромантила ему по руке целый букет болячек и баснословные цены в госпиталях, которые никакая страховка не покрывает. Тот мне поверил. А когда предсказала победу его любимой Монтерей Амберджекс... Примечание. Монтерей Амберджекс. Бейсбольная команда. То стала лучшим другом. Дома была уже через 20 минут. Успела до пробок на Джефферсон-стрит. И, сидя за столом, ужиная с родителями, обдумывала новую концепцию журнала. Да, я решила использовать возможность. Такой шанс не каждому выпадает. Я понимала, насколько будет сложно, но в редакции синдрома работали профессионалы. Прорвемся. Мне всегда казалось, что некоторые сотрудники не на своем месте, точнее, пишут не о том. Вот представился случай реализовать свое видение. Надеюсь, меня подстрахуют, если ошибусь. «Ты что такая задумчивая?» Поинтересовалась мама, положив мне еще спаржи. «Витамины. Не люблю ее жутко. Не маму. Спаржу. Но кому это интересно, когда любимый родитель обожает ее готовить? Лучше бы кукурузу с копченой паприкой научилась запекать». «Да так», — пожала плечами я. «Мне в редакции предложили попробовать себя в роли редактора». Я объяснила все расплывчато и осторожно. Тема слишком острая, а вопросы «зачем», «почему» и «по чьей инициативе» мне ни к чему. «С чего это?» — недоверчиво сощурился отец. Полицейский. А после событий полугодовой давности стал вообще наполовину параноиком. Летом город потрясла волна изнасилований и даже убийства одной из жертв. Папа воспринял произошедшее очень близко к сердцу. Теперь осторожен и подозрителен втройне. У нас поменялся владелец. Мистер Лефор продал газету Деннису Треверу. Отца Картера и его финансовый конгломерат как в городе, так и за его пределами знали отлично. Я не про личные связи, конечно. Так, понаслышке. Он был, как говорят, местной шишкой, столпом общества, видным жителем города. В общем, ему понравилась моя идея опубликовать по частям наше с Кайлой расследование. Отец тут же посмурнел. До сих пор не мог простить нам, что мы так сильно во все это влезли. Одной из нас, кстати, это чуть не стоило жизни. «Марсия», — предостерегающе начал отец, отложив приборы. «Пап, ничего такого, я просто пишу». Даже руки подняла в знак доброй воли и готовности к сотрудничеству. «Да, так и живут, когда в доме представитель закона». «Смотри мне и учебу не завали». Я заверила, что никогда и ни за что. И это действительно так. Все письменные работы я уже сдала, к экзаменам готова, поэтому можно в колледже появляться 3 раза в неделю, а остальное время работать по полной. Надеюсь, мне хотя бы чуть-чуть повысят ставку. Хотелось бы, но не принципиально. Главное — опыт. Утром я собиралась с особой тщательностью. Обычно мои предпочтения были на стороне джинсов и всяких разных комбидрессов. Удобно и эффектно. Но сегодня достала классические брюки-дудочки и шелковую блузку. Черную копну уложила на бок с асимметричным пробором и даже легкий макияж наложила. Я обычно за естественность, возраст позволяет, а кожа у меня химию не переносит. С выбором косметики сложно, тем более утром. Но сегодня хотелось казаться взрослее и достойнее, что ли. Современной женщине, чтобы чувствовать себя уверенной, не нужно выпячивать внешние данные. Так утверждают эмансипированные феминистки. Но куда мне до них? В нашем тандеме Кайла отвечала за социальную активность. На входе в редакцию я застыла. А куда мне идти? Где мое рабочее место? Ну, не Хлою Флетчер выселять из кабинета? Мисс Марсия Кларк? Ко мне подошла женщина неопределенного возраста. Внешне ближе к 40, но строгость и деловитость добавляли ей лет. Серый твидовый костюм, идеальная короткая укладка, цепкий взгляд темных глаз. Нет, у нас она определенно не работает. Я Натали Уоттс, секретарь мистера Тревора. Пройдемте. Я шалела, пожала маленькую, но сильную ладонь и пошла за ней. Мы поднялись сразу наверх и свернули к кабинету Картера. Прошу. Она сделала приглашающий жест. Мистер Тревор уже ожидает вас. Дверь за мной закрылась неожиданно, отрезая от внешнего мира. Картер, сидевший за ноутбуком, поднял глаза, скользнул по мне отнюдь неравнодушным взглядом и лениво развалился в кресле, чуть отъехав от стола. «Явилась, госпожа редактор!» Протянул язвительно. «И вам доброе утро!» Я была спокойна. «Смотрю, приоделась, глаза нарисовала!» Он поднялся, текучей походкой ко мне приближаясь. «Для меня?» «Что за бред?» — фыркнула я. «Вот это самомнение! У тебя новый секретарь. Выбрал постарше, чтобы соблазна не было». «Не твое дело». Достаточно холодно оборвал Картер. «Ваши местные секретарши!» И кавычки в воздухе нарисовал. «И в подметки Натали не годятся». Хм, странная реакция. Словно она не рядовой сотрудник. «Кстати...» «Ко мне обращайся исключительно мистер Тревор. Ясно? Я фамильярности не потерплю». «Тогда и я исключительно мисс Кларк». «Нет». Картер остановился возмутительно близко, растоптав мое личное пространство. «Ты ведьма». И опустил глаза в скромный вырез моей блузки. «Хотя ладно, ведьмочка». И улыбнулся своей противозаконно обаятельной улыбкой. «Да, с такими данными легко можно манипулировать людьми, если потребуется». «Скажи спасибо сиськам. 3 с небольшим, да?» «Ты вообще слышал про харассмент?» «Да ладно! Кто в него поверит? У тебя же амулет от сглаза на шее!» И кивнул на мою подвеску. «Ну да, есть такое». «Наверное, и кукла Вуду в запасе?» «Нет». И руки поднял. «Я пас. У меня на таких, как ты, безоговорочная импотенция». Вот сволочь. Просто взял и ушат помоев на меня вылил. «За что?» — спрашивается. «Ладно, пошли, покажу твой новый кабинет, шеф-редактор». И хмыкнул коварно. Подонок. Шли недолго, и под цепким взглядом Натали отчего-то стало спокойнее. Было стойкое ощущение, что при ней Картер будет вести себя как человек здравомыслящий, а не форменный засранец. «Прошу». И с напускной галантностью распахнул передо мной дверь. «Да, если бы меня заперли в подвале, было бы не хуже. Маленькое помещение, скудно оснащенное и не менее скудно освещенное. Стул, стол, лампа, тусклый свет, придававший комнате схожесть с подземной парковкой из зомби-апокалипсиса. А еще пахло бытовыми химикатами. Наверное, здесь хранился инвентарь для уборки. Понятно. Значит, с Картером мы не сработаемся». «Миленько», — сухо констатировала я. «Тебе подходит», — заговорщически шепнул он и захлопнул дверь. «Не снаружи, нет, изнутри. А теперь слушай внимательно». И без деликатности прижал меня к стене. «Они вообще чистые?» «Ты сидишь здесь и не отсвечиваешь. И мы все, включая моего отца, просто про тебя забываем. Ясно? Ты не мешаешься под ногами и уж тем более не стучишь на меня. Вопросы?» «Вопросы? Он что, говорил сейчас? Как только горячая рука сомкнулась на шее, не больно, скорее предупреждающе, а нос пощекотал аромат парфюма, меня накрыло острым чувством дежавю. Шоколад и дым. Необычное сочетание. Именно этот запах терзал меня во снах и фантазиях. Так пах типичный американец. Меня в дрожь бросило, а низ живота тугой спиралью закрутило. Стало жарко. Везде жарко. Если бы могла коснуться себя там, то непременно столкнулась бы со свидетельством своей капитуляции. Я возбудилась. Вот так просто. От близости человека, который мне совершенно не нравился. Ну или нравился, но совсем чуть-чуть и когда-то давно. Дело, конечно, не в Картере, а в некой схожести с тем мужчиной. Они примерно одного роста и комплекции. Больше я ничего не знала. Ни цвета глаз, ни волос, даже возраста. А еще был запах. Схожий, да, но... Это не мог быть в Картер. Просто не мог. Типичный американец очаровал меня, влюбил, сумел заставить сгорать от дикого желания. Я рванула к нему в Санта-Монику, занималась сексом всю ночь, наплевав на запреты и принципы. В абсолютной темноте, но совершенно осознанно, изолированная, но полностью свободная, с широко закрытыми глазами. Нет, Картер другой. Он просто богатенький самец и бабник, оболочка без уникальной начинки. «Что застыло, ведьмочка?» Подозрительно мягко спросил он, нависая надо мной, как гора. «Нужно обсудить стратегию выхода из кризиса. Когда можно подойти?» Картер весело хмыкнул. «А ты упорная». «Так точно». «А знаешь, мне нравится. Приходи после 5 со своими прекрасными идеями. Надеюсь, сразу же смогу тебя уволить». И нагло ущипнул меня за ягодицу. Я даже обозвать его не успела. Испарился, словно и не было его. Я гордо вздернула подбородок. «Если Картер считает, что напугал меня, то крупно ошибается. Мы еще повоюем».